Ему часто расхваливали красоту зари, но Кельвелер любил поспать. А когда ему хотелось спать, все остальное могло подождать. Порой даже мир предавался огню и мечу, а его одолевал сон. Так он был устроен, и это не внушало ему ни стыда, ни гордости, ну, разве что иногда. Но он ничего не мог с этим поделать. В прошлом это часто стоило ему неприятностей и даже неудач. За сон приходилось расплачиваться. Говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Глупости. Бог помогает и тем, кто поздно ложится. Завтра, часам к 11, он уже будет на месте. Глава 2. Убить вот так мало кто на это способен. Но главное — осторожность. Именно сейчас нужно было действовать ловко, четко и безупречно. Втайне оттачивать мастерство — вот в чем залог успеха. Подумать только, до чего люди могут быть тупы? Жорж — яркий пример, хотя что там Жорж? Других тоже хватает. Этот тип — просто жалкий червяк, но он лишь один из многих. Надо быть начеку, улыбаться не чаще обычного, следить за собой, четко соблюдать правила. Такой метод уже давал поразительные результаты, надо строго ему следовать. Расслабить челюсти, мышцы щек, веки, отрабатывать мастерство под маской безразличия, принять привычный, немного усталый вид. Не так-то легко это сделать, когда обуревает радость. А нынче вечером это не просто радость, а почти ликование, более чем заслуженное. Чертовски жаль, что им нельзя насладиться. Такая возможность выпадает нечасто. Но только не расслабляться, не делать глупостей. Когда какой-нибудь жалкий червяк влюбляется, это сразу заметно. А если доволен убийца, его выдает все его тело. Полиция завтра же схватит его, и на этом конец. Чтобы убивать, нельзя быть червяком. Нужно быть чем-то большим, вот в чем залог успеха. Осмотрительность, четкость, выдержка, и тогда комар носа не подточит. Наслаждаться и ликовать будем потом, через год, скромно и неприметно. Разыграть безразличие и скрывать удовольствие. Убить вот так среди скал, быстро и незаметно, многие ли на это способны? Старуха ничего не успела заметить, просто и гениально. Говорят, убийца жаждет, чтобы о нем узнали, что он не может сдержаться, чтобы не выдать себя, иначе все удовольствие зря. Еще хуже, если вместо него арестуют другого. Старый трюк, чтобы выманить убийцу из норы. Он не может стерпеть, чтобы его убийство кто-то присвоил. Чушь! Достойно жалкого червяка. Нет, он не так глуп. Пусть вместо него возьмут 10, он и глазом не моргнет. Это залог успеха. Но никого не арестуют, никому и в голову не придет, что это убийство. Хочется улыбаться, наслаждаться заслуженной удачей, но надо быть бдительным. Сжимать челюсти, казаться невозмутимым — в этом все дело. Думать о море, к примеру. Первая волна, вторая — накатывает, отступает, и так без конца. Море такое ритмичное, оно так успокаивает. Это гораздо лучше, чем считать овец, чтобы расслабиться. Такое занятие годится для ничтожеств, которые не умеют думать. Первая овца еще сойдет, перепрыгнула ограду и бежит в левую часть головы. И куда несется эта жалкая тварь? Она прячется в левом полушарии мозга над ухом. Затея обречена уже на второй овце, которой остается меньше места, где спрятаться. Очень скоро по левую сторону ограды громоздится целая пирамида овец. Новым некуда прыгать, и в конце концов все они с блеянием падают. Жалкое зрелище. Прирезать их — и дело с концом. Море гораздо лучше. Оно накатывает, отступает, без конца и без смысла. Идиотское море.